носил видавший виды френч неопределенного цвета с отложным воротником и брюки-галифе. Галстук, как правило, повязывал косо, кое-как. Примечание. П. Чинаев. Об Исаеве Л.М. Рукопись. Ноябрь 1967 года. Тропический шлем к этому времени был заменен неким подобием матерчатой панамы, обмотки шерстяными гетрами. Всегда запыленные стоптанные ботинки завершали туалет. Одежда и обувь явно не играли в жизни Исаева никакой роли. От 20-х годов осталась в институте картина, которая и сегодня радует глаз свежестью красок и реальным ощущением жизни. Художник М. Коркин изобразил выложенный известняком хаос как бы снизу, со дна, в зеленой, пронизанной солнцем толщем воды, совершая парящие движения, плывет изящная личинка решты. Предаваясь радости бытия, она тихо опускается на дно, а наперерез ей, мрачно сверкая красноватым глазом, поднимается хищник-циклоп. Вся поза его с угрожающе поднятыми передними антеннами говорит о дурных намерениях. Любой ребенок, глядя на картину, мог бы сказать, кто тут серый волк, а кто красная шапочка. Но то, что ясно художнику и ребенку, не всегда убедительно для ученого. Алексею Федченко, например, картина наверняка не понравилась бы. Откуда художник взял, что Рачок агрессивен? Ведь он, Федченко, ясно написал в своей статье о том, что личинка филярии внедряется в циклопа помимо воли Рачка. Этот усатый гигант, достигающий 1,5 миллиметра в длину, попросту жертва полумиллиметровой личинки, которая ищет в нем временное пристанище. А вот доктор Исаев решительно убежден, что Федченко ошибался, и на картине все правильно. Он многократно и досконально проверил это. Мнение об активном проникновении микрофилярии в циклопа совершенно неверно, писал Леонид Михайлович Марциновскому летом 1924 года. «Я наблюдал все стадии заглатывания микрофилярии циклопом. Бинокулярная лупа принесла мне огромную пользу. Циклоп быстро замечает микрофилярию и бросается на нее. Он хватает ее чаще всего за хвостовой конец. При жевательных движениях рачка микрофилярия втягивается в пищеварительный канал». Примечание. Письмо из Старой Бухары Евгению Ивановичу Марциновскому от 24 июня 1924 года. Подлинник. Да, Федченко ошибся. Все оказалось сложнее. В зеленых глубинах хаоса разворачивалась феерия, далеко превосходящая все сказки, и в том числе сказку о сером волке и красной шапочке. На первый взгляд природа противоречила сама себе. Личинка, которая следовала бы спокойно забираться в тело рачка, ибо не пройдя известной стадии в его теле, она не могла заразить человека. Наоборот, вырывалась из лап циклопа и даже убегала, сохраняя на теле следы жестокой борьбы. А циклоп, которому вроде бы не было никакого проку от заглоченной личинки, она все равно выбирается из его желудка. Тем не менее, всячески ловчился схватить лукавую пигалицу. Но то, что с первого взгляда казалось бессмыслицей, обрело смысл после долгого и внимательного наблюдения. Может быть, миллионы лет циклопы ловили и пожирали личинок решты, прежде чем микрофилярия, если позволено будет так выразиться, сделала для себя правильный вывод из этой ситуации. Исаев наблюдал, как помятые и даже раненые личинки в желудке рачка приходят в себя, пробуравливают стенку желудка и оказываются в полости тела циклопа. Тут им уже ничто не грозит. Они спокойно могут линять и преображаться, готовясь вместе со своим хозяином попасть в тело человека. Приспособление это произошло, очевидно, исторически сравнительно недавно, и новые отношения рачка и личинки как бы наложились на старые, древние, когда циклоп был только пожирателем, а личинка только пищей. И так доказано. Личинка неактивна, она не может попасть в тело циклопа иначе, как через его рот. Но, может быть, в прудах Бухары есть другие рачки, также способны глотать микрофилярий. Исаев затевает новую серию опытов. Он заглядывает в рот каждому микроскопическому хищнику. Нет, нет и еще раз нет. Фильтрационный аппарат Дафнии слишком тесен. Личинки через него не пробраться. А речки диаптомусы, хотя и затягивают порой зародыши решты, но тут же спешат от них избавиться. Только циклоп приспособлен к неблагодарной роли временного хозяина микрофилярии. Зачем понадобилось Леониду Михайловичу месяцами склоняться над микроскопическими объектами, лазить с очком по хаузам и собирать коллекцию циклопов по всему Туркестану? Только ради того, чтобы доказать ошибку 50-летней давности, опровергать в науке чужие ошибки – занятие достойное. Но поиски в хаузах и под лупой имели и чисто практический смысл. После них стало ясно, кто враг, кто друг, кого в хаузах надо уничтожать, а на кого не стоит тратить сил. После этих открытий Леонид Михайлович наконец смог отложить в сторону бинокулярную лупу. Однако бегать к хаузам не перестал. Познав врага, занялся изучением крепости, в которой противник укрепился. Взять хотя бы каменные ступени, которые спускаются сверху почти до самого дна водоема. Количество ступенек, качество камня, освещенность воды – все имеет отношение к судьбе решты. По ступеням больные мошкобы спускались к воде, заражая ее новыми порциями зародышей. На этих же ступенях циклопы подхватывают и пожирают парящих водной толщи личинок. Правда, как всякие хищники, они не любят прямых солнечных лучей и предпочитают терзать свои жертвы в тени. Но выщелоченные за века известковые ступени с бесчисленными щелями и ямками дают любителям тени прекрасное укрытие. Может показаться, что изучение хаузов – занятие почти идиллическое. Так оно, может быть, и выглядело бы, если бы занимался им не Исаев. Он умудрился и в это мирное дело внести элементы военного распорядка, железный ритм. Сотрудники Тропина приходили к водоемам на рассвете. За день надо было сделать множество операций, несколько раз измерить температуру воды, взять многочисленные пробы, выяснить глубины, выловить образцы флоры и фауны. 10-12 тысяч промеров в год. Мученики науки торчали со своими пробирками и с очками на берегах хаузов и в январские холода, и в июльскую жару.